Третье. Февраль 1894 года подходил к концу. Тяжелые бархатистые тела на прозрачных жужжащих крыльях летели и слепо ударялись о стекла окон, как крупные капли ливня. Шла саранча. «Будет ей когда-нибудь конец», — сердито сказал Петр. «Это, братец, пустяки», — добродушно отозвался Петерсон. «Нынче она, считай, стороной прошла. А бывает, хлынет, даже темно от нее. Солнца не видно». «Да чего же пакостные насекомые», — пробурчал Петр. «Аж печенки воротит». «Не то, что по виду противные. Есть хуже гады, а по способу жить. Люди взращивают хлеба, сады. Она налетит и пожрет все, будто для нее готовили». Петерсон усмехнулся. «Так она ж насекомая. Не смыслит ничего. Ни сердца у нее, ни разума. Хуже, когда люди у людей достатки пожирают». «Ну, то люди. Так уж заведено. Кто покрупней да поизворотливее, всегда верх одержит. Это я гляжу не только у нас на Руси. Повсюдно». Петерсон посмотрел на него долгим внимательным взором, сказал раздумчиво. «Заведено. Да не навек же. Помнишь, я читал тебе из Герцена? Покажу сейчас еще одну книжицу». Он достал из ящика письменного стола тонкую книжку. На обложке значилось «Русская социально-революционная библиотека». Книга третья. Манифест коммунистической партии Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Перевод с немецкого издания 1872 года с предисловием авторов. Вольная русская типография, Женева, 1882. Осторожно взяв брошюру, Петр не торопясь прочел заглавие и поднял на Петерсона настороженные глаза. «Это где ж такая вольная типография? Недозволенные, что ли, печатают?» «Догадлив», — Иван Степанович рассмеялся. «В Швейцарии. Это в Европе. Есть такой город, Женева. Там группа русских революционеров издает литературу, которая в России действительно недозволена». Он чуток помолчал, мимолетно глянул на Петра. «Вот что, братец, подарю-ка я эту книженцию тебе. Маркс и Энгельс, авторы сей брошюры, скажу тебе, большие люди. Очень возможно, что именно они указывают единственно верный путь общественного развития. В общем, прочти». Петр неуверенно полистал книжечку. На глаза попались какие-то незнакомые иностранные имена, непонятные мудреные слова. «А осилю?» «Осилишь», — твердо сказал Петерсон. «Что неясно будет, пиши. Да еще и встретимся, надеюсь, а?» «Век не забуду вашей доброты, Иван Степаныч», — голос Ковалева дрогнул. «Как отец родной вы нам». «Ну-ну», — Петерсон неловко подергал бороду. «Пойдем-ка, братец, ужинать. Да и спать будем, поезд-то рано утром». Провожать их вышли всем домом. Петерсон, как не отказывались парни, судил их деньгами. «Не милостыню подаю, заработанное получаете». Они купили одежду, белье и даже чемоданы. Загорелые, с отпущенными бородами, Петр с трубкой в зубах, парни теперь почти ничем не отличались от коренных жителей страны. В кармане Ковалева лежало письмо Петерсона к Артуру Бозе, владельцу небольшого прииска в Клодо, пригороде Йоханнесбурга. Им вновь предстояла жизнь золотодобытчиков. Глаза Эммы были влажными. Добрая женщина привыкла к этим старательным и покладистым русским, почти сроднилась с ними. «Приезжай к нам», — шепнул Павлик, ткнувшись в грудь Петра. «Слышишь? Хорошего пути вам, Петр!» И вам, Дик, старый Йоган впервые назвал их запросто по именам. Петерсон молча пожал им руки.